Глава 33. Далее. Далее успела соскучиться по Схиале. Сейчас остров пугал ее меньше, как и моряки, зазывающие Далию к себе в штаны. Она смело огрызалась на их выпады и, сыпя проклятиями, грозилась скинуть в океан. Смелости прибавляли и Аха, провожающие ее до борделя. На удивление, Далия помнила путь к Блаже. Улочки, пропахшие специями, и все повороты, ведущие к заветной красной вывеске. Сокол Варги улетел сразу, как только принцесса взошла на корабль. Аха, так и не отдохнув, уселись за весла и, помолившись Рею за оставшегося в Виладе сына Севера, отправились в путь. На Схиалу они доплыли быстро. Сам ветер будто подгонял их, раздувая белый парус. В порту Схиалы Далия заплатила смотрителям Юны за ночную стоянку, и радостные северные воины побежали в таверны, о которых, кажется, мечтали всю жизнь. Слухи о развратном острове доходили даже до северных земель, и, попадая на заснеженные высокие горы, обрастали там новыми деталями и выдумками. Вечно пирующие ракрейнцы грезили морскими путешествиями и, вступая в ряды Аха, ждали, когда король отправит их на юнинский рынок и аукцион. И сейчас, добившись своего, они устремились за расхваленными Элем и Луксуриями, бродившими вдоль улиц. Вместе с тремя Аха Далия добралась до Блажи. От разгрома после битвы с Куаном не осталось и следа. Под потолком болтался красный балдахин, на бархатных диванах Луксурии ублажали клиентов, а стоны, доносившиеся из закрытых комнат, напоминали о страстной любви. «Приветствую вас в Блаже!» «Доверьтесь нам, и мы исполним ваше желание», — встретила гостей девушка за стойкой. Далия не знала, как спросить у нее про Сано и Юриэль. Вдруг они не приплыли, и сейчас ее вышвырнут отсюда вместе с Аха. «Вас будет четверо? Вы хотите купить одну луксурию на всех? Или три луксурии и одного луксура?» Аха толкнули Далию в плечо, глазами умоляя помочь им объясниться. Далия засмущалась. «Три луксурии, вероятно». «А вам?» «А я тут кое-кого жду». «Киран, Эбби, Шина!» — крикнула девушка трем луксуриям, и они, встав с диванов, подошли к северным воинам. «Они не знают, Иверчанский», — предупредила луксурий девушка. «Оплата после оказания услуг. Мы ввели новые правила. Теперь каждый платит после того, как получил удовольствие». Далия перевела это Аха, и те, схватив луксурий, разошлись по разным комнатам. «Так», — девушка достала записную книжку. «Скажите имя того, кого ждете, и я посмотрю, как долго он еще будет занят». «Я не...» «Вы, наверное, пришли к Дереку? Он часто ублажает рыжеволосых клиенток». «Нет же, я...» «Тогда к Итану, у него самый быстрый яз...» «Я пришла к Муди». «Он еще работает здесь?» Девушка захлопнула книжку и хитро улыбнулась. «Муди!» — крикнула она. «К тебе гости!» За дверью отодвинулся стул, и послышались шаги. «Странные у вас вкусы. С такой внешностью, как у вас, можно и покрасивее мужчин найти. Да и побогаче». Далее собиралась язвить в ответ, но Муди, открывший дверь, накинулся на нее с объятиями. «Вот это да! Какие люди!» — воскликнул он. «Вот не ожидал я тебя здесь еще раз увидеть. Где Эван? Он не с тобой?» «Я с удовольствием расскажу вам все, но позже». «А-а-а, понимаю, крошечка, понимаю. Иди в комнату травника, твои друзья уже ждут тебя там». Низкорослый толстячок довольно поправил подтяжки и, шлепнув девушку за стойкой, вернулся в кабинет. Далия открыла дверь и вошла в комнату, пропахшую медом и сухоцветами, которые до сих пор висели под потолком. «Далия!» — кинулась к ней Юри, чтобы крепко обнять. «Какой загар!» — заметила она облизающую кожу принцессы. «Какой!» — Далия запнулась, увидев рану на ее глазу. «Шрам?» Голос Далии был встревоженным, а пальцы потянулись к ране, но она быстро остановилась. Все-таки крайне невежливо проявлять так свое любопытство. «А я думала, ты не заметишь», — пошутила в ответ Юрий. «Это долгая история. Но если вкратце, это очередная попытка спасти брата во сне. Но спасибо, подруга. Мне приятно, что ты обратила на это внимание. Давно мы стали подругами. Далию удивила такая близость. То, что я считаю тебя глупой и капризной, не умаляет моих переживаний о вашем опасном путешествии. Где, кстати, Эван? Сано поднял голову и взглянул на дверь. Это долгая история, а мы очень торопимся. Далия кинула мешок на кровать. Открыв шкаф со свитками, она заглядывала в каждый из них и, сворачивая, убирала обратно. Ей нужна была карта с Хиалы. Она точно должна быть у Эвана. «Где травник?» — повторил вопрос Сано. «Остался лечить людей в тайном городе пустыни». «В пустыне есть люди? Но ведь Сетил всех убил». Юри налила в стакан воды и отпила немного. «Всех погубила Эвер. Она повелевает тьмой. Остановись и объяснись». Сано схватил Далию за локоть и, оторвав от свитков, повернул к себе. Юри дала ей стакан с водой и усадила в кресло, отчего в воздух сразу поднялась пыль. «Давай заново, по порядку». Сано сорвал с потолка цветочек и теперь крутил его в руке. «Мы с Эваном нашли в пустыне город. Точнее, он нас нашел. А еще точнее, это были змеи». Юри нахмурилась и наклонила голову, как собачка, которая пытается понять незнакомые ей звуки. «Это неважно». Далее решила не углубляться. «Важно то, что там нас встретила старейшина и отвела в пещеру, где на стенах Сетил и другие жители города вели летопись. Там мы узнали истинную историю, которую от нас скрывали все это время». «Продолжай», — Юри начала понимать ее. Сетил любил Эвер, но она его предала. Она развязала войну между людьми и сиафами, а еще обманула Рея Саром. И облагала Сетила, сказав, что его тьма убивает людей. Но на самом деле тьмой была она. «Но она Олхи Солнца», — Юри вновь запуталась. «Тени на самом деле слуги света, и чем ярче свет, тем они темнее», — так мне сказала Бадия, старейшина того города. «Проклятие!» — Юри обернулась к Сано. У него, как обычно, на лице не было никаких эмоций. «Что нам делать? Мы же хотели воскресить Эвер, чтобы своим светом она поборола тьму». Юри выхватила стакан из рук Далии, чтобы освежить пересохший от волнения рот. «Мы должны воскресить Олхи и убить Эвер. Юстин должен был нам в этом помочь, но он в Эвероке. Мы должны будем справиться без него». «Ты нашла камень?» «Да». Далия открыла мешок и показала кольцо с сапфиром. «А аметист?» «Он у Юстина, но в нем нет толка. Душа Сетила не в камне. Он обманул Олхи и спрятал внутрь Сетхов». Сано с Юри одновременно кивнули. «Стойте». Далия осмотрела комнату, только сейчас поняв, что не видит тут ребенка из пророчества. «А где потомок святых? И жемчуг? Вы нашли его?» Сано запустил руку в рукав Хаори и, достав белую горошину, показал ее Далии. «Я даже не хочу спрашивать, что вы сделали для того, чтобы его достать». Далия округлила глаза. «А ребенок? «Это я», — грустно сказал Сано. «Ты не похож на ребенка. «Дети имеют свойство расти», — ответил он. «Незримый». Далия заметалась, не понимая, что ей нужно делать. Поклониться потомку святых, присесть в реверансе. Как теперь вести себя с Сано? «Успокойся». Юри похлопала ее по коленке. «Это все еще наш Сано, ничего необычного». Далее вновь вскочила с кресла и, вытащив все свитки, продолжила искать карту. «Нам нужно торопиться», — сказала она. «Когда на небосводе покажется созвездие Череп, станет совсем поздно». «Старейшина тебе сообщила, куда идти?» Сано поднимал свитки, которые она разбрасывала, сворачивал и укладывал их обратно в шкаф. «Мне нужна карта с Хиалы». «Она лежит на столе», — закатив глаза, сказал Юри. «Если бы ты была чуть внимательнее, ну или хотя бы умнее, поняла бы, что мы тут не просто на кровати валялись, а искали нам сюда». Далее уже стояла у стола и указывала на место, которое показала Бадия. «Маяк?» — спросил Сано. «Он самый». И забрав камень из мешка, Далия с друзьями направилась туда. Заброшенный маяк, покрытый черной плесенью, местами сгнивший из-за соленой воды и дневной жары, стоял на небольшой горе, о которую разбивались волны Черного океана. На улице была глубокая ночь, но Схиала не спала. В окнах домов горел свет, а пьянчуги, распевающие песни, провожали домой красивых женщин и, теряясь на обратном пути, засыпали рядом с фонарями. Оставив позади запах спирта и жареной еды, Далия вдохнула аромат соленого океана. Свет луны разгонялся на волнах и, достигая маяка, обрушивался на него, будто хотел ослепить в ответ. Обходя большие лужи и ямы, путники торопились навстречу со святыми. Их души, заточенные в камне, ждали своего часа и бились друг о друга в поясном мешке Сано. «Пришло время поквитаться со злом», — сказала Юрий, ухватившись за ручку двери маяка. И, потянув ее, зашла в круглую комнату. В темных углах скопилась паутина, а в лунном свете, падающем на стол в центре комнаты, летала пыль. Стены тянулись ввысь, а вместе с ними — лестница, которая спиралью стремилась к освещающей путь морякам комнате. «Я была здесь в своих снах», — осмотрев помещение, сказала Юрий. «А вот тут...» — она подбежала к мраморному столу. «Олхи и сложили свои камни». «Интересно, помнят ли эти стены ложь и предательство?» Далия провела рукой по холодной мраморной колонне. «Признаюсь, мне страшно. А если... если случится что-то плохое, мы же не умрем, если вернем к жизни святых. А если они разозлятся? А если Эвер убьет нас? А как мы убьем ее? Лучше страшный конец, чем страх без конца», — сказал Сано и вытащил камни из мешка. И стоило лунному свету попасть на руки Сано, как камни засветились вместе с его ладонями.